Глава 10. Тайна тощего префекта. Похитители снова взвалили юных викингов на плечи и, выбравшись из лодки, поспешили дальше. Путь их лежал через несколько просторных дворов, битком набитых римскими солдатами, поварами, лошадьми и всевозможными торговцами, продающими что-то друг другу. Наконец они поднялись по лестнице и попали в ярко освещенный, замысловато разукрашенный зал. Это и был консульский дворец. На стенах висели гобелены, диваны были устланы шелковыми покрывалами, теплый мозаичный пол приятно согревал ноги. Римляне умели устраиваться. В одном углу зала восседал толстый консул. Специально приставленные рабы щекотали ему глотку павлиньими перышками, чтобы консул смог изрыгнуть только что съеденное и тем самым освободить место для еще одной порции крем-брюле из кошмарного чудовища. В другом углу тощему префекту массировали виски. Когда вошли похитители с мальчишками, он поднял глаза и со злобным удовлетворением воскликнул: «Ага!» У ног префекта возлежал крупный громмель, дракон двухметровой длины с шипастым воротником на шее. Едва завидев вошедших, он приподнялся на толстых мускулистых лапах, и где-то в недрах его громадной туши зародился зловещий раскатистый рык. Дракон прыгнул на первого похитителя, тот с испуганным криком выронил рыбьенога. «Стой!» — крикнул тощий префект на драконьем языке, хоть и очень плохом, но все-таки отчасти понятном. Громмель схватил первого похитителя за ногу. Тот болтался в могучих челюстях и бестолку молотил кулаками широкую бородавчатую спину чудовища. Эта игра Громмелю, видимо, нравилась. Он с наслаждением грыз похитителево колено, весело помахивая широким хвостом, но по приказу тощего префекта с неохотой остановился. «Спаси, бряк!» Тощий префект говорил с ужасающим акцентом и вдобавок неправильно подбирал слова. «Теперь можешь держаться за похитителя!» Громмель не двинулся с места. «Я сказал держаться за него!» — сердито закричал тощий префект. Громмель поморгал, но по-прежнему не шелохнулся. «Разрази тебя, Тор, глупый аллигатор!» — выругался тощий префект по-древненорвежски, достал из кармана половинку книги «Как разговаривать по-драконьи» и принялся лихорадочно перелистывать страницы, бормоча себе под нос. «Отпустить, отпустить! Как же это будет по-драконьи?» «Я думаю, вы ищете слово «отпустить», сэр», — вежливо подсказал ему по-драконьи Икинг. «Спасибо!» Тощий префект снова повернулся к Громмелю. «Отпусти!» Дракон разжал челюсти. Похититель вывалился у него изо рта и беспомощной каракатицей шмякнулся на пол. «Как видишь, Икинг», — протянул тощий префект, — «мне нужна вторая половина твоей книги». Икинг постарался не выказать страха. «А откуда вы знаете, как меня зовут?» — спросил он. «И почему мы говорим по-норвежски, а не на латыни?» Тощий префект улыбнулся. «Мы уже встречались, Икинг, много-много раз. Присмотрись-ка повнимательнее». Икинг присмотрелся и ахнул. Он, наконец, понял, кто стоит перед ним. Префект был совершенно лыс, без единого волоска на голове. Даже ресниц и тех не было. Но хоть и с лысиной, хоть и в тоге, Икинг узнал своего заклятого врага. Это был Элвин Вероломный, вождь племени отбросов общества, самый распоследний гад на всех внутренних островах. «Вот мы и снова встретились, Икинг, кровожадный карасик третий», – прошипел Элвин. Икинг и рыбьенок изумленно переглянулись. В последний раз они видели Элвина в желудке зверского удушителя, в недрах глубокой подводной пещеры. Как же Элвину удалось выбраться из такого положения? И зачем он строит из себя римлянина? «Вижу, вы удивлены», — самодовольно ухмыльнулся Элвин. «И теперь спрашиваете себя, как же мне удалось выбраться из такого положения?» Рыбьенок и Икинг кивнули. «История весьма поучительная и интересная», – прошипел Элвин. Его глаза метали молнии. «Вам понравится. Я мечом разрезал живот мертвого удушителя, и поскольку вы любезно бросили меня на произвол судьбы и не удосужились оставить мне ни одного дракона, я не смог выбраться из пещеры морским путем». «Мы вас не бросали», – пискнул рыбьенок. «Мы и не знали, что вы живы. Откуда нам было?» Однако Элвин не обратил на его слова ни малейшего внимания. «Поэтому мне ничего не оставалось, кроме как выбираться через пещеры Калибана. Это отняло у меня 3 долгих месяца. Я пробирался по темным коридорам, ел, заметьте, сырыми, маленьких пещерных дракончиков, слизывал воду со стен. А когда, наконец, выбрался на белый свет на вашем паршивом острове и на украденной лодчонке вернулся на родину, что же тогда произошло? Мой собственный народ изгнал меня. Им, видите ли, не нужен лысый вождь, потому что в темноте, в ядовитом брюхе удушителя со мной что-то случилось». Голос Элвина дрожал от ярости. «Желудочный сок этого гадкого чудовища вытравил у меня все волосы! А какой же викинг без волос? Меня изгнало собственное племя! К счастью, во мне с бабушкиной стороны по отцу есть немного римской крови. К тому же империя нуждается в умных людях вроде меня. Я сказал им, что придумал, как покорить викингов. Надо только стравить между собой их племена, чтобы они сами поубивали друг друга». «Предатель!» – взвыл рыбьенок. «Совершенно верно!» – улыбнулся Элвин. «И кроме того, я придумал, как создать драконью армию!» Элвин выпростал из-под тоги правую руку. Вместо кисти на ней блестел огромный крюк из чистого золота. «Я сделал этот крюк, — пояснил Элвин, — из одного единственного кубка. Больше я ничего не сумел вынести через Калибановы пещеры. Но я хочу заполучить все, что там осталось. Драконья армия поможет мне добыть это сокровище», — увлеченно продолжал он. «Драконы спустятся под воду и принесут его мне. Но знаешь, Икинг, что мне нужно в первую очередь?» Концом крюка он ткнул Икинга в грудь. «Мне нужна вторая половинка твоей книги. Она поможет мне командовать драконьей армией». «Икинг, где вторая половина? Если скажешь, я отпущу тебя и твоего рыбьеногого приятеля живыми. А если не скажешь, прикончу вас прямо сейчас». «Сначала скажите, что вы сделали с Беззубиком?» – потребовал Икинг. «Фу, я с ним ничего не сделал», – ухмыльнулся Элвин. «Он сидит под замком в моей темнице». Икинг облегченно вздохнул. Хорошо, хоть дракончик цел и невредим. «Отдай книгу!» – потребовал Элвин. «А если отдам? Вы даете слово, что не убьете нас?» – спросил Икинг. «Даю!» – улыбнулся Элвин. Икинг достал из кармана потрепанную половинку «Как разговаривать по-драконьи» и протянул ее Элвину. Он понимал, что вероломный все равно рано или поздно найдет ее. «Спасибо!» – осклабился Элвин, отвинтил от руки крюк и прикрепил на его место свой знаменитый меч «Штормосаблю». «Эй, вы что?» – заволновался Икинг. Тем временем толстый консул прикончил щедрую порцию жареных детенышей-одуванчиков в соусе из саннозмеев с чесноком и начал проявлять интерес к происходящему. «Ну уж, префект, и кого это вы к нам привели?» прошамкал он, вытирая крем с третьего подбородка. Икинг отметил, что вид у него неважный. Толстый консул был с ног до головы усеян красными волдырями и то и дело почесывал громадную вздутую задницу. «Это...» – мрачно отозвался Элвин. «Наследный принц лохматых хулиганов». «Тот самый необычайно могущественный воин, о котором вы мне говорили?» – спросил толстый консул и смерил Икинга изумленным взглядом. «Какой же он махонький!» «Размер не имеет значения», – возразил Элвин вероломный. «И что же вы хотите с ним сделать, префект?» – осведомился толстый консул. «Убить!» – ответил Элвин и со свистом растек воздух штурмосаблей. «Но вы же дали слово!» – возмутился Икинг. «Ай-яй-яй-яй-яй!» – покачал головой Элвин. «Неужели ты до сих пор не понял, что нельзя верить ни единому слову вероломного?» «Погодите-ка, мой дорогой префект!» – прочавкал толстый консул. «Не надо его сейчас убивать. Это будет ненужной тратой материала. Подождем до Сатурновой субботы и посмотрим, как этот могущественный воин поведет себя на гладиаторской арене». «И не стоит, консул», — возразил Элвин. «Пусть на вид этот мальчишка и неказист, я видел его в действии и знаю, что он способен разрушить все наши планы. Надо разделаться с ним немедленно, пока еще есть такая возможность». «Кто здесь отдает приказы?» — поинтересовался толстый консул. «Я...» — начал было Элвин, но вовремя прикусил язык. «Я хотел сказать, конечно же, вы, дорогой консул!» Он заискивающе поклонился. «Но...» «Никаких «но», префект!» — оборвал его консул. «Тогда разрешите мне убить хотя бы второго, вот этого, хрипкого, как селедка!» — взмолился Элвин вероломный. «Имейте в виду, консул, рыбий ног у нас берсерк!» — торопливо предупредил Икинг. «На гладиаторской арене он покажет невиданную удаль!» «Да неужели?» – воскликнул толстый консул. «Утро выдалось весьма занятное. Никогда еще не видел живого берсерка. Надо непременно выставить его на игры. Этого с рыбьим лицом тоже оставить в живых». «Но, сэр!» – толстый консул взмахом жирной руки отмел возражение Элвина. «Посадите пленника в темницу вместе с наследной принцессой Бойбаб!» Элвин криво улыбнулся консулу. «А вам, конечно, виднее, сэр!» — процедил он сквозь стиснутые зубы. «Но если что-нибудь случится, я не виноват!» Элвин обернулся к Громмелю. «Сядь на меня!» — скомандовал он на очень плохом драконьем. «И посади меня в горшок с другими наследниками!» Громмель охотно уселся на Элвина. Первый похититель долго долбил дракона рукояткой меча, чтобы тот слез и не раздавил Элвина окончательно. Выбравшись, наконец, из-под чудовища, Элвин метал громы и молнии. «Нет, нет, не то!» – визжал он, пытаясь соединить две половинки, как разговаривать по-драконьи. Потом, бормоча под нос ругательства, он принялся искать нужное слово. «Ага, вот!» — воскликнул он наконец. «Возьми меня за нос и посади в горшок с наследной принцессой Бойбаб!» Второй похититель ловким взмахом меча спас нос Элвина от могучих когтей Громмеля. Тогда чудовище подхватило Элвина вероломного и усадило в гигантский ночной горшок толстого консула. «Продолжай!» — визжал Элвин. «Может, я помогу?» — вежливо предложил Икинг. И, не дожидаясь ответа, повернулся к Громмелю. «Наш уважаемый префект хочет сказать: возьми нас и отнеси нас в башню, где сидит наследная принцесса Бойбаб». Громмель подхватил Икинга и Рыбьенога за шкирки, точно котят. «Сделайте хоть одно доброе дело!» – взмолился Икинг, болтаясь в гигантских челюстях чудовища. «Освободите Беззубика! Вам он все равно не нужен и никогда не делал ничего плохого!» Элвин вероломный, пытаясь сохранить достоинство, а это было непросто, выкарабкался из ночного горшка. «Как бы не так», — возразил он. «Однажды этот гадкий дракон накакал мне в шлем. Вероломный обид не прощает. По мне пусть хоть всю жизнь проведет в темнице. Но у меня есть идея получше. Он вместе с вами выйдет на арену в Сатурнову субботу. И вы все примете страшную смерть». Элвин кровожадно ухмыльнулся и махнул рукой Громмелю. «Унеси их!» – велел он, впервые правильно связав два слова по драконьи. Громмель, держа в пасти мальчишек, послушно затрусил в башню. За ним спешил первый похититель. Громадный зверь стопотом спустился по лестнице и остановился у большой деревянной двери. За дверью была тюрьма, где Элвин держал наследную принцессу Бойбаб. Первый похититель отпер дверь. «Это есть ваш дом на 3 недели!» – ухмыльнулся он. «Добро пожалуйте! Тренируйте на мечах! Римские гладиаторы очень хорош!» «Ладно, хоть с наследной принцессой познакомимся», – сказал Икинг Рыбьеногу. «А заодно воспользуемся случаем помирить хулиганов и Бойбаб».